Глава 18. Выдвижение Корешкова началось сразу после полуночи. По прямой до поселка было 30 километров, но ехать предстояло кривыми проселочными дорогами. В бригаде имелось 4 грузовика, 2 захваченных во время памятного крайнего боя, тот, на котором он вернулся из Н, и еще один, доставшийся партизанам в ходе операции по перехвату грузовых колонн. Все машины были исправны, Соломатин проверил каждую лично, но мест для пополненной бригады в кузовах не хватало. Предстояло сделать 2 рейса, в том числе крайнего. В бригаде только он да Соломатин говорили по-немецки. У крайнего, к тому же, имелся мундир гауптштурмфюрера и соответствующие документы, а на пути Корешкова располагались сильные полицейские гарнизоны. Бригаде не составило бы труда разгромить их по очереди или одновременно, но это означало лишнюю задержку в пути, ненужные потери и, самое главное, сполошило бы немцев. Ехать следовало тихо. Крайнев в черном эсэсовском мундире забрался в кабину первого грузовика, и они тронулись. Первый рейс был самым опасным. В кузовах сидели бойцы в советской форме. Тенты надежно укрывали красноармейцев от чужого взгляда, но среди полицейских мог найтись ретивый служака, пожелавший заглянуть под брезент. На этот случай у задних бортов усадили переодетых в немецкую форму партизан, которым наказали: «Буди найдется такой любопытный, бейте его в зубы прикладом». Сразу, без лишних разговоров, по-немецки. Жаловаться не побегут. Приклады в ход пускать не пришлось. Полицейские заслоны, дежурившие у въезда в села, даже не пытались остановить колонну. Полицейским в голову не пришло, что в глубоком тылу ночью при свете зажженных фар могут передвигаться моторизованные колонны партизан. На всякий случай при подъезде к селам Крайнев опускал стекло на дверцы и выглядывал наружу. Это производило нужное впечатление. Полицейские вытягивались и отдавали честь. Во втором рейсе колонну возглавлял Ханамак, а в передовом грузовике сидел Соломатин, ради такого дела напяливший трофейный мундир обер-лейтенанта. Приветствия полицаев достались ему, если, конечно, молодой генерал изволил их принять. Соломатин вел себя с полицаями суровее, чем прусский фельдфебель с новобранцами. Пушки прицепили к грузовикам при первом рейсе. Соломатин не опасался, что полицейские опознают в них русские ЗИС-3. Во-первых, немцы активно использовали трофейную артиллерию. Во-вторых, с каких это пор полицаи стали разбираться в силуэтах орудий, принятых на вооружение после 1941 года? К рассвету артиллеристы успели оборудовать огневые позиции, а переброшенные по воздуху роты занять оборону на лесной опушке. Соломатин лично проверил каждую ячейку, задержался у минометчиков, в который раз напомнив о тактике поддержки атаки, затем покурил с артиллеристами. «Только моих с немцами не попутай», — сказал молоденькому лейтенанту со скрещенными пушечками в петлицах. «Машины у них и у нас одинаковые». «В бинокль по номерам узнаю», — улыбнулся лейтенант. «Я запомнил. Вдруг случится машины бросить и пересесть в другие». «С такого расстояния в лицо можно узнать. Пушки на прямой наводке. В любом случае видно будет, кто удирает, а кто гонится. Не волнуйтесь, товарищ генерал, не первый бой, разберемся. Самое страшное — танки, но танков здесь нет». Соломатин пожал ему руку и пошел к изготовившейся к броску колонне. «Не задерживайтесь», — сказал Крайневу. «Сделал дело и сразу назад. В перестрелку не ввязывайтесь». «Не волнуйтесь, товарищ генерал», — улыбнулся Виктор. «Сам под пулю не лезь», — буркнул Соломатин. «Настя мне не простит, если что». Крайнев не ответил. «Что ли с вами?» — нерешительно спросил Соломатин, заглядывая Крайневу в глаза. «Как думаешь?» «Решили уже», — вмешался Ильин. «Вы, товарищ генерал, руководите боем. Отсюда!» «Зануда ты, Миша», — сказал Соломатин и отошел. «Вечно он», — обиженно сказал Ильин. «Генерал, а ведет себя как пацан. Все бы на лихом коне да с шашкой. А если его первой очередью?» «А если нас первой?» — подумал Крайнев, но вслух ничего не сказал. Пошел проследить за снятием тентов. Решение ехать в открытых кузовах принималось в спорах. Немецкая форма партизан давала дополнительную надежду, что их распознают не сразу. С другой стороны, чрезвычайно увеличивала риск. Люди в кузове представляли собой отличную мишень. Зато переодетые партизаны могли вести огонь на ходу. Это обстоятельство стало решающим. Светало. Хмурое весеннее утро разгоралось неохотно. Мягкий свет постепенно проявлял стволы осин. Мохнатые лапы елей из темных становились серыми. Затем стала проглядывать зелень. Стали видны бойцы, занявшие оборону у опушки, выстроившиеся на лесной дороге грузовики и оккупировавшие обочины, переодетые в немецкую форму партизаны. Крайнев поднял голову. Небо было затянуто облаками, но те располагались высоко, не обещая дождя. «Прилетят», — сказал Ильин, проследив за взглядом напарника. Крайнев кивнул. Начало операции напрямую зависело от погоды. Низкая облачность грозила задержкой, а то и вовсе отменой боя. На этот случай полагалось уйти вглубь леса, затаиться в чаще и ждать. Отсрочка повышала риск. На партизан в лесу могли наткнуться как немцы, так и полицаи. Тогда лучше не думать. «Слышишь?» — толкнул Крайнего Ильин. Далекий тяжелый гул донесся с востока. «Летят!» — Ильин побежал к опушке. Крайнев устремился следом. От края леса до поселка было около километра. Крайнев отчетливо видел здания, улицы пустые в этот ранний час, вышки, дзоты. Гул нарастал. Крайнев поднял взор и заметил выскользнувший из облаков строй тяжелых бомбардировщиков. Издалека они казались маленькими, игрушечными. Бомбардировщики перестроились и легли на боевой курс. «Ну, сейчас будет!» — радостно воскликнул Ильин. Острый глаз Крайнего заметил крошечные черные капельки, оторвавшиеся от первого самолета. Через несколько мгновений на месте казарм встали серые кусты разрывов. Тяжелая звуковая волна докатилась до леса спустя несколько секунд. Самолеты бомбили Орешково спокойно и методично. После казарм разрывы вспухли в монастыре. Затем пришла очередь оборонительных линий. Крайнев с восторгом увидел, как после прямого попадания взлетели вверх бревна перекрытия дзота. Рядом восторженно кричал Ильин. Бросив взгляд по сторонам, Крайнев увидел, что все бойцы вскочили и радостно машут руками. «Немцы заметят», — подумал он испуганно и тут же сообразил, что в эту минуту немцы менее всего склонны смотреть по сторонам. Повернувшись к поселку, он увидел, как медленно оседает поднятая взрывом вышка, затем другая. Бомберы отработали филигранно. «По машинам!» — послышалась команда Соломатина, и Крайнев побежал к своему грузовику. Заурчали моторы. Колонна медленно выбралась из леса и замерла на дороге. Ждали. Бомбардировщики, завершив работу, сбились в плотный строй и потянулись в облака. «Какой молодец!» — подумал Крайнев о командире полка Ил-4. «Не рассыпались, удирая поодиночке. Сохранили строй. Так легче отбиться от истребителей, но нервы нужны крепкие. Вышкалил». Мысли его прервал вой моторов. Пара штурмовиков пронеслась прямо над их головами и устремилась к поселку. «Вперед!» — закричал Крайнев и выстрелил вверх из ракетницы. План атаки Орешкова разработал Соломатин. Его задумка была дерзкой и наглой, но не вызвала возражений. Авантюру можно планировать, когда другого пути, кроме как ввязаться в авантюру, нет. Единственное, чего не может предусмотреть любой план, это чувство идущих в бой солдат, которым нужно проехать несколько минут под прицелом пушек и пулеметов. Человек проходит километр за 12 минут. Пробежать можно за 5. Мощный ханамак в состоянии обогнать любого бегуна. Тем не менее, Крайневу казалось, что они еле ползут. Секунды и минуты невероятно долгие текли и текли, а колонна все пылила по направлению к Орешково. Бронетранспортер под командованием Ильина возглавлял движение. Грузовик Крайнева тащился следом. Если у ханамага соскочит гусеница, а эти железные гробы к такому склонны, внезапно подумал Крайнев, застрянем надолго. Вокруг раскисшие поля, не объехать. Получится замечательная мишень. Достаточно развернуть одну зенитку. Гусеница не соскочила. Ханамак наконец миновал разбитый бомбой блиндаж, и залязгал по мощенной булыжником улице поселка. Никто не пытался остановить колонну, никто не выстрелил в ее сторону. Орешкова словно вымерла, в прямом смысле слова. Вдоль улицы, по которой катила колонна, пылали отдельные дома. Пожар набирал силу. На дороге там и сям валялись убитые. Гусеницы Ханамага и колеса грузовиков безжалостно плющили трупы. Наконец улица вытекла на площадь, перед колонной выросли стены монастыря. Древние, могучие, они возвышались над поселком, словно напоминая рабам Божьим о скоротечности их бытия. Сорванные взрывной волной из петель лежали на земле ворота. Будка часового уцелела, но была пуста, как и огневая точка из мешков с песком. Ханамак стремительно развернулся и застыл, угрожающе выставив пулемет, в сторону выходящих на площадь улиц. Ильин работал строго по плану. Крайнев приказал водителю не останавливаться. Его грузовик, прогрохотав по упавшим воротам, влетел в монастырь, где едва не свалился в воронку. Водитель резко затормозил. Крайнев сунулся лбом в ветровое стекло, фуражка смягчила удар и выскочил из кабины. Из грузовика прямо через высокие боковые борта прыгали партизаны. Из ворот выбегали люди из второй машины. Остальные партизаны остались на площади обеспечивать боевое прикрытие. Двор монастыря был густо испещрен воронками и усыпан битым кирпичом. Прямое попадание бомбы в двухэтажное здание, где некогда были кельи монахов, а потом казармы, превратило его в руины. Там что-то лениво горело и дымилось. Несколько полураздетых трупов валялось на земле. Крайнев отыскал взглядом вход в монастырский погреб и указал на него Седых. «Саша, бомбоубежище!» Седых кивнул и во главе десятка бойцов побежал в указанном направлении. Несколько партизан устремились на стены занимать выгодные позиции. Остальные занялись проверкой уцелевших зданий. Никто не суетился и не напрашивался на дополнительные команды. Это были бойцы Соломатина. Затрещали выстрелы. В погребе грохнула граната. Крайнев быстрым шагом пересек двор и толкнул дверь собора. Он не пострадал. Бомбы, как было оговорено с летчиками, легли в стороне.